Раньше события были строго детерминированы. Все физические законы несли на себе печать полной определенности. Если известен путь и время равномерного прямолинейного движения, можно однозначно определить скорость, причем не с какой-либо степенью вероятности, а совершенно точно. По Максвеллу, в результате взаимных столкновений между упругими шариками, молекулами газа, в конечном счете получается некоторое стационарное распределение скоростей, группирующихся при заданной температуре вокруг наиболее вероятной скорости. Могут быть люди очень высокого роста и очень низкого, но наиболее вероятным ростом мужчины в Лондоне в 1860 году будет именно 168 сантиметров. И эта цифра уже совсем невероятна, а абсолютно точна. В физику впервые вошли вероятностные представления, законы статистики. В физике произошла революция, а многие слушатели докладов Максвелла на ежегодных встречах Британской ассоциации 1859 года в Абердине и затем в 1860 году в Оксфорде этого даже не заметили. Для большинства это было очередным физико-математическим упражнением, с помощью которого можно было прийти к тем же выводам, что и раньше, при принятии одной средней скорости молекул в газе. Это, по мнению многих, было лишь математической гипотезой, не лучшей, не худшей, чем другие, поскольку результаты получались теми же, что и у Клаузиуса с его одной среднеквадратичной скоростью. А может быть, эта новая теория казалась кое-кому и вредной, поскольку молекулярный хаос, введенный Максвеллом, был внешне куда менее привлекателен и математически куда более сложен. Один из выводов новой теории, не совпадавшей со старыми, выведенными из предположения о равенстве скоростей молекул, был просто физически абсурден. И что самое смешное, сам докладчик тоже не верил в него. Но так это получалось и с теорией. Молодой Максвелл предлагал кому угодно проверить его выкладки и найти в них ошибку, если она есть. И похоже, что он сам этого страстно желал. Ошибки, поскольку ему самому вывод казался парадоксальным, физически неочевидным. Получалось, что вязкость газа не зависела от его давления. «Этот вывод из математической теории является крайне поразительным», — говорил молодой докладчик. «Единственный опыт, с которым я встретился в этой области, как будто его не подтверждает». Неплохое заявление для автора новой теории. Эта теория не давала пока никаких особенно новых результатов, за исключением, как всем казалось, заведомо неверного, и отношение к ней было прохладным. А ряд ученых прямо заявили, что эта теория ненаучна, спекулятивна, поскольку истинная наука не должна иметь дело с ненаблюдаемыми величинами. Максвелл и не заметил, как попал в самую горячую точку философских битв. Но здесь ему нечего было бояться. Его крепкая философская позиция спасала его как от ссылы идеализма, так и от харибды механицизма. Максвеллу удалось подчинить строгим законам хаотическое движение молекул газа. Именно полная беспорядочность движение молекул позволило ему извлечь из хаоса порядок. Статистический, вероятный подход позволял точно указать, например, число частиц, обладающих удвоенной или утроенной средней кинетической энергией. И эти цифры, как оказалось, подчинились универсальному закону, который не зависит от природы частиц и сил, с которыми они действуют друг на друга. В каком-то смысле, закон распределения молекул по скоростям, данный Максвеллом, оказался новым фундаментальным свойством материи, находящихся в равновесии, свойством, неизвестным ранее никому. Максвелл подошел к самым границам механического понимания материи.